Она кричала, голос ее срывался на фальцет. И тут Свен шагнул вперед, быстрым движением схватил ее за руку, а затем затолкал в кухню. Грэнс посмотрел на Свена. Тот вел машину обратно в город. Немного медленнее, чем обычно, а мыслями, это было заметно, витал где-то далеко отсюда. Он потрогал щеку. Она даже опухла. Удар пришелся по верхней части скулы. Он понимал ее. Он пришел к ней в дом с вестью о смерти. Было уже больше десяти, но светло по-летнему. Дождь, который лил весь день, кончился, так что вечер выдался на самом деле красивый. Свен высадил его на улице Кроноберг, такой же тихой, как когда он отсюда уезжал. Почему она колебалась? Это чувствовалось постоянно, но она так ничего и не сказала. Грэнс прошел в свой кабинет. На столе ворох желтых и зеленых бумажек с телефонами журналистов, которые звонили беспрерывно. Он сгреб их все в корзину. Ему надо распорядиться, чтобы пресс-конференцию по этому делу устроили где-нибудь у черта на куличиках. И туда вместо него поедет кто-нибудь из пресс-службы. Пусть торчат там и отвечают на вопросы. Сам он не хочет об этом слышать. Он сел за стол. В доме стояла гробовая тишина. Он встал и сделал несколько кругов по кабинету, остановился и сделал еще круг. Он не размышлял, а просто попытался вернуться к событиям последних часов. Бент погиб. Грояускас тоже. Однако заложников она не тронула. Бент на этом проклятом полу. Потом Лена за кухонным столом вцепилась в его руку. Он перебирал события за событием. Нет, ничего не получалось. Мысли разбегались и не слушались его. Он снова начинал нарезать круги, потом опять садился за стол и снова расхаживал по комнате. Полтора часа. В полном одиночестве и ни единой мысли. В дверь постучал уборщик. Молодой парень, говоривший на ломаном шведском. Грэнс пустил его. Он, по крайней мере, прервал его бесцельное сидение. Хотя бы на пару минут. Просто покрутился вокруг Грэнса со шваброй и, уходя, опустошил корзину. Все лучше, чем сидеть вот так, не в силах собраться с мыслями. «Анни, помоги мне». Иногда ему не хватало людей. Иногда одиночество становилось невыносимым. Он снял телефонную трубку и набрал номер, который помнил наизусть. Было уже поздно, он знал об этом, но она обычно долго не спала. Тогда вся жизнь — один сплошной сон. Человеку, видимо, плохо спится. Ответила одна из молодых сиделок. Она часто брала дополнительные ночные часы, подрабатывала, потому что стипендии вечно не хватало. «Добрый вечер, это Эверт Грэнс». «Добрый вечер, Эверт. Я бы хотел с ней поговорить». Еле заметная пауза, она посмотрела на часы, которые висели у нее за спиной. «Сейчас немного поздно». «Да, я знаю. Но ведь она не спит». Сиделка отошла проверить, так ли это. Он слышал ее шаги, затихающие в конце коридора. Через пару минут она вернулась. «Она не спит. Я сказала ей, что вы ей звоните. Сейчас к ней в комнату подойдет служащий, который подержит трубку. Я соединяю». Послышалось сопение. Она лепетала что-то бессвязное, как обычно, когда он ей звонил. Он надеялся, что сиделка вытирает ей с подбородка слюну. «Здравствуй, Анни. Это я». Она засмеялась, как всегда, слишком громко. Ему стало тепло и спокойно. «Ты должна мне помочь. А то я ничего не понимаю». Он говорил с ней добрую четверть часа. Она фыркала, иногда смеялась, но большей частью в трубке было тихо. Он начал скучать по ней, как только повесил трубку. Он встал. Его грузное тело отяжелело, но от усталости не осталось и следа. Он вышел из кабинета, прошел по коридору. Слишком просторный зал для заседаний никогда не запирался.